Эдуард Асадов, миниатюра о вине. Сколько раз, подымая бокал с вином и глотнув искрометно душистой влаги, мы в приливе поэзии и отваги по заслугам прекрасного воздаем. Только нет, красота не приходит вдруг, и лозы, виноградные, хмельные соки превратились бы в кисленькие потоки без любви, без умелых и добрых рук. Не затем ли здесь солнечная краса, что над ним чье-то сердце смеялось и пело? Так хвали не вино, а хвали винодело. Это он сотворил для тебя чудеса. Старик, моливший золотую рыбку, свершил, пожалуй, главную ошибку. Ему бы жадные бабки не служить и не просить корыто и дворянство, боярский дом и сказочное царство, а новую старуху попросить.